Арбат и кепки. Когда-то Ольга и Елена жили спокойной, размеренной жизнью. Ольга работала химиком в НИИ, Елена — инженером-электронщиком на заводе. У каждой был муж и по двое детей. «Конечно, поначалу казалось жалко расставаться с работой», — вспоминает Ольга. «У меня было 20 научных работ. Я занималась созданием лекарств для пострадавших от Чернобыля. Но после распада СССР наш начальник уехал в США, и дело стало загибаться. Государству была безразлична судьба наших разработок. Я довела свою работу до конца, сдала документы в патентный отдел и ушла, предоставив чиновникам решать, запускать наши лекарства в производство или не запускать. Меня пригласили на работу в канадскую компанию. Зарплата там была хорошая, но работа неинтересная. Поэтому, когда Елена предложила мне уволиться и шить вместе с ней шляпы, я с радостью согласилась. И мне совершенно не жалко было уходить с предприятия, — говорит Елена. К тому времени я уже 23 года проработала на заводе, и моя работа порядком мне надоела. Предприятие было режимным, атмосфера тяжелая, дисциплина военная. К тому же мы с мужем работали на одном заводе, поэтому зарплату в 1991 году нам перестали платить одновременно. Мы жили в одной квартире всемером, трое пенсионеров, двое детей и я с мужем. Заболела мама, ухаживать за ней было некому. Я взяла отпуск за свой счет и села на кухне и стала думать, где мне взять деньги. У меня в квартире была газовая плита, телефон, стиральная машина и швейная машинка «Веритас». Елена решила воспользоваться швейной машинкой. Взяла денег в долг, сшила 16 юбок, красиво их вышила и отправилась на рынок продавать. «Тогда это было ужасно постыдным занятием», — вспоминает Елена. «Я надевала черные очки, куталась в платки, чтобы, не дай бог, кто-нибудь из сотрудников нашего предприятия не застал меня за этим позором. Для себя я решила, что после того, как продам все юбки, торговать больше не буду никогда». Но после того, как юбки оказались проданы, надо было торговать чем-то еще, чтобы прокормить себя и семью. Однажды мне позвонила сестра и пожаловалась на своего мужа. Он работал режиссером в одном из московских театров. Зарплату ему тогда тоже не платили. Поэтому в свободное от работы время он работал по найму, вскапывал огороды, помогал убирать картошку. Наступила осень, голова мерзла, а купить головной убор было непозволительной роскошью. Сестра придумала выход. Пошла в магазин, нашла подходящую по размеру кепку и начала измерять ее сантиметром. За это продавцы ее сразу выгнали. Но все необходимые параметры у сестры уже были. Придя домой, она распорола свое старое пальто и сшила мужу кепку. На следующий день он приходит без кепки. Говорит, денег не было на обед. Я вышел из театра и прямо на Арбате кепку продал. Хватило на обед и на метро. А раньше, когда у него денег на дорогу не было, он прямо в театре ночевал. Из остатков пальто моя сестра сшила ему вторую кепку. Он и ее продал. После третьей проданной кепки сестра возмутилась и сказала, что больше не будет шить ему кепки. Дескать, она всю ночь кроит и шьет, а они потом там всем театром ее кепки проедают. Вывод из всей этой истории оказался поучительный. «Елена, хватит шить юбки, надо шить кепки», — сказала сестра, после чего Елена взяла у нее 4 урока по шитью кепок, распорола свое старое пальто, сшила 5 кепок и поехала продавать их на Арбат. «Мне тогда казалось, что кепки именно на Арбате продаются, что это такое специальное кепочное место. Днем торговала, вечером обед варила на всю семью, стирала, а ночью, когда все домочадцы ложились спать, начинался мой настоящий рабочий день». Я садилась за стол, кроила и шила. И так каждый день без выходных. За месяц я распорола все старые пальто и брюки, козырьки делала из треугольных пакетов молока, пришпаривая их утюгом. Вскоре наступила зима, покупателей стало мало. Можно было начать шить меховые кепки, но на мех не было денег. И вот однажды я стою, держу кепку в руках, в кармане зеркальце, и совсем никто ко мне не подходит. Я стою и думаю... «А что, если так ни одной кепки и не продам?» И действительно не продала. У меня даже не было денег на метро. Добиралась до дома наземным транспортом, чтобы не платить. Прихожу домой, еды нет и нет денег, чтобы хлеб купить. Так было и на второй день, и на третий. На четвертый день Елена не выдержала, перевернула кепку от отчаяния, простояла так некоторое время, но так никто ничего и не положил. Я разозлилась, перевернула кепку обратно, и тут мне повезло. По Арбату шел пожилой иностранец. А погода, метель, ветер, и он идет совсем лысенький. Подошел ко мне, взял кепку и дал мне $5. А доллары тогда только стали появляться. Пунктов обмена валюты не было. Я стою и думаю, вот теперь у меня целое состояние, а хлеба я купить все равно не могу. Хотела пойти попробовать обменять деньги в каком-нибудь магазине, но было страшно, вдруг схватят. Привезла доллары домой, показала их мужу, детям. Они нарадоваться не могли, какие доллары красивые. Хлеба в тот день они так и не купили. Кое-как Елена с семьей пережила зиму, а весной ее вместе с мужем забрали в милицию. Был выходной день, и мы решили торговать кепками сообща. Я стою с одной кепкой в руках прямо на улице, а он с сумкой в кустах. Милиционеры нас выследили и обоих повязали. Привезли в милицию, посадили в клетку с какими-то цыганами. Муж сидит удрученный. Ну, все, говорит, теперь на работу сообщат, что я спекулянт, кепками торгую. Взяли нас прямо с вещественными доказательствами. 18 кепок было у мужа в сумке и одна у меня в руках. Я мужу говорю, давай запихивай мне кепки под пальто, я сейчас прикинусь беременной. Запихали под пальто 16 кепок, а оставшиеся 3 муж запихивать не хочет. Говорит, будет перед милиционерами нечестно. Спросит, почему кепок нет? А сам сидит и трясется, что на работу сообщат. Я подошла к охраннику, попросилась свежим воздухом подышать. Он пожалел беременную женщину и выпустил меня во двор. Я не вернулась, забежала в какое-то ближайшее ателье, вывалила им все кепки на стол. Попросила посторожить, а сама пошла мужа вызволять. Смотрю, а он уже сам идет. Оказывается, он милиционерам оставшиеся 3 кепки по рублю продал, а не по 3, и они его за это отпустили.